Почтовый адрес: Рим, площадь виллы Волконской. На вилле Лаура раздался звонок. Я снял трубку. «Пронто. Доброе утро, Паола. Что нового?» «Ничего. В британском посольстве опять сказали, что просьбу рассматривают. Я уже давно понял этих дипломатов. Они будут рассматривать до тех пор, пока я не уеду домой. Как только уеду, так и рассмотрят. Не будем терять надежды. Тем более, что прошло всего 3 дня. Когда тебя ждать в лаборатории?» Вилла Лаура, где я живу, находится во Фраскате, в пригороде Рима. С балкона виллы виден весь вечный город с куполом Сан-Пьетро на горизонте. Начало апреля. В саду цветут вишня, иудина дерево. Маслиновые деревья выпустили зеленые отростки, будущие плоды. Пахнет нагретой землей, хвоей и лавром. На любой карте Рима можно найти рядом с церковью Сан-Джованни ин Латерано виллу Волконской. На этой вилле царица мусы красоты прожила с лета 1830 года до самой смерти в 1862 году. Вилла Волконской — священное место для каждого соотечественника. Хозяйка установила на ней, по-видимому, в 1839 году, первый в истории памятник в честь Пушкина. В 30-40-е годы прошлого века вилла Волконской была центром русской культурной жизни в Европе. Здесь подолгу жил и писал «Мертвые души» Гоголь, гостили и работали Жуковский, Мицкевич, Вяземский, Тургенев, Глинка и почти все русские художники, жившие и работавшие в Италии, включая Брюлова, Иванова, Кипренского, Бруни. После Второй мировой войны виллу Волконской приобрело английское посольство. Я знал, что уже несколько лет вилла Волконской является личной резиденцией английского посла в Риме, и попасть на нее будет нелегко. Однако мой коллега, профессор Мартино Грандольфо, был полон оптимизма. Чуть ли не в первый день мы подъехали к ней со стороны небольшой площади, которая так и называлась — площадь виллы Волконской. На площадь выходили старые ворота, наглухо закрытые. Вход на виллу был со стороны узкой улочки Виа Джованни Батиста Пьятти, вдоль которой шла высокая каменная ограда. На звонок вышел сторож, итальянец. На все просьбы и объяснения он отвечал, что без специального разрешения английского посольства осмотр виллы невозможен. Вот так и случилось, что национальная лаборатория Фраскати, гостем которой я тогда был, обратилась в посольство со специальным письмом и спрашивая разрешения на это посещение. А в тот первый день мы побродили вокруг виллы, заглянули на площадь перед церковью, на которой раскинулся живописный рынок, из которой хорошо виден Колизей, а на востоке гряда Альбанских и Тибуртинских гор. Во времена Волконской это была окраина, а сейчас почти центр города. Работы и поездки отвлекли меня, но я изредка вспоминал то, что уже не раз читал о вилле Волконской. Никто, и я в том числе, еще не знал тогда, что судьба пушкинского памятника печальнее судьбы литературного и художественного архива Волконской. Я делал доклад в университете города Тренто, когда меня неожиданно пригласили к телефону. Это был голос Мартино. Я слышал, что у русских есть обычай танцевать при получении радостного известия. Как? Неужели разрешение получено? Да, всем нам разрешили посетить виллу в будущую пятницу в 10 утра, но без фотоаппарата. Но как же? Итак, до встречи в Риме. Мы постараемся и это уладить. Пока я вернулся в Рим, у меня было время вспомнить о том, как Зинаида Волконская оказалась в Риме. Зинаида Александровна Волконская родилась 3 декабря 1792 года в Турине. Ее отец, князь Белосельский-Белозерский, русский посланник в Дрездене, а затем в Турине, был известным писателем и композитором. Зинаида получила блестящее воспитание. Она владела 4 европейскими языками — латинским и греческим, прекрасно пела. Ее чудесным контральто восхищался Россини. Она рано проявила себя как поэтесса, писательница и композитор. В 1805 году Зинаида Александровна приехала в Россию, а в 1811 году, после смерти родителей, вышла замуж за Никиту Григорьевича Волконского, брата будущего декабриста. В том же году у нее родился сын Александр. В Отечественную войну 1812 года она сопровождает мужа, адъютанта штаба русской армии, а в послевоенное время живет в Париже, Вене, Лондоне. В Париже в 1815 году она с громадным успехом выступает в опере Россини «Итальянка в Алжире». В 1817 году она на время возвращается в Россию, но уже весной 1820 года уезжает в Италию. В Риме она становится душою кружка русских художников. Скульптор Гальберг переводит для нее драму Шиллера, и она пишет и издает в 1821 году либретто и музыку своей оперы «Жанна д'Арк». В том же году опера была поставлена в Риме, и Зинаида Волконская выступила в ней в роли Жанны. В 1823 году она возвращается в Петербург. Здесь она сближается с кружком поэтов-декабристов Бестужев, Кюхельбекер, Адоевский. В холодном великосветском Петербурге она почувствовала себя чужой и уже осенью 1824 года переселилась в Москву. К ней присоединилась ее овдовевшая сестра Мария Александровна Власова, которая посвятила ей всю свою жизнь. Именно московский период жизни Зинаиды Волконской стал событием в музыкально-литературной жизни России. Осенью 1826 года в Москву возвратились Пушкин и Мицкевич. Оба они стали постоянными гостями ее литературного и музыкального салона в доме на Тверской. Мицкевич посвящает Волконской свои крымские сонеты и греческую комнату. В мае 1827 года Пушкин посылает ей экземпляр только что вышедших «Цыган» и свое знаменитое посвящение. «Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновенный, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется и пылает гений. Певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталани цыганки внемлет кочевой». Восхищаясь голосом и поэтическим талантом Зинаиды Волконской, Пушкин увенчал царицу мусы красоты двойным венком. За ее труд по истории древних славян «Славянская картина», «Общество истории и древности российских» при Московском университете 18 октября 1825 года избрала ее своим почетным членом. В следующем году она была избрана почетным членом Общества любителей российской словесности. Она была первой женщиной почетным членом этих обществ. Кроме Пушкина и Мицкевича, в салоне Волконской читали свои стихи Боротынский, Веневитинов, Вяземский, спорили о литературе Чаадаев, Погодин, Шевырев, Киреевский, устраивались концерты и литературные, академические обеды. 26 декабря 1826 года в доме на Тверской звучала музыка в честь Марии Николаевны Раевской-Волконской, уезжавшей к мужу-декабристу в Сибирь. Здесь в этот вечер с ней навсегда простился Пушкин. В этом доме 25 января 1927 года Вяземский слушал Волконскую в Танкреде Россини. Свободный дворец царицы Мус был безраздельно отдан искусству. Хозяйка запретила в нем только карты, бастон и вист, столь любимые рассеянным московским обществом. Весной 1829 года вместе с сыном, сестрой и воспитателем сына Шевыревым она покидает Россию, уезжает в Рим. Здесь, возле церкви Сан-Джованни ин Латерано, она приобрела и перестроила виллу, на которой прожила более 30 лет до самой смерти. Сюда же она перевезла свою богатейшую библиотеку, продолжавшую пополняться при ее жизни, и свой архив, рукописи, многочисленные альбомы с автографами, рисунками, ноты, галерею портретов. Среди этих сокровищ в одном из альбомов хранился листок с посланием Пушкина. После смерти Зинаиды Александровны 5 февраля 1862 года и ее сына Александра Никитовича в 1878 году вилла Волконской перешла по наследству к Надежде Васильевне Ильиной, приемной дочери Волконского. Ильина вышла замуж за маркиза Владимира Кампанари и жила на вилле вплоть до 1921 года. До этого времени библиотека и архив Волконской оставались на вилле в полной сохранности. В 1921 году Кампанари продали виллу немецкому посольству в Риме и переехали на городскую квартиру, где в 1923 году Ильина скончалась. С этого момента начинается распыление и гибель богатейшей коллекции. Книги, картины и архив Волконской, упакованные в ящики, были без всякого разбора, как придется, поделены между 5 наследниками, мужем и 4 детьми Ильиной. В 1931 году Владимир Кампанари умер, но перед смертью продал свою долю наследства римскому антиквару русского происхождения Василию Лемерману. Другие наследники, испытывая нужду, распродавали имущество Волконской без разбора разным лицам и по случаю. По свидетельству Полонского, в конце 20-х годов антикварные магазины и аукционы в Риме были переполнены предметами из коллекции Волконской. Многое удалось скупить Лемерману. Остальное рассеялось по Европе и, возможно, погибло во время войны. После войны Лемерман продал принадлежавшую ему часть коллекции американцу Килгуру. Из голодной послевоенной Европы собрание рукописей и рисунков, принадлежащих Волконской, отправилась в путешествие за океан. Здесь 14 февраля 1967 года оно поступило в Гарвардский университет в качестве подарка Килгурга, воспитанника Гарвардского университета, библиотеки Хаутон Лайбрари в связи с ее 25-летием. То, что бесценная рукопись Пушкина оказалась именно в этой части коллекции и не погибла, — счастливая случайность. Большая часть собрания Волконской или распылена, или исчезла, по-видимому, безвозвратно. Вот только два примера. В американской части коллекции сохранились всего два письма Мицкевича к Волконской. Несомненно, их было много больше. По-видимому, не меньше, чем писем Волконской к Мицкевичу, опубликованных в Париже. Судя по тому, что ни одной из книг в Гарварде не оказалось, можно заключить, что сохранилась только небольшая часть библиотеки Волконской. Впрочем, такого рода исчерпывающий анализ вообще невозможен, так как опись имущества Волконской и, в частности, каталог ее библиотеки никогда не публиковались. В Гарварде нет и картинной галереи. Часть картин и рисунков, которые принадлежали Лемерману, сохранялись у него до конца жизни. После его смерти эти картины были распроданы в 1976 году с аукциона в Риме. К счастью, многие из картин, принадлежавших Волконской, были опубликованы Андре Трофимовым еще при жизни Лемермана.